«Сласте!» Степан пробежал метров 200, не больше, а уже выдохся. «Сласте! Не бойтесь! Это наша ручная, она ничего, она не потронет!» Обернулся к медведице, та стоит в метрах в 20, свесив лапы на грудь. То на Брянцева зыркнет, то на Степана, хочет, видимо, понять, что же все это значит. «А ну, беги отсюда! Беги!» — замахал руками Степан. Но Майка стоит, не уходит. Степан огляделся, подобрал толстый сучок, бросил, но сучок легкий, не долетел. «Проваливай, холера!» Глухо уркнув, медведица упала на все четыре и кинулась прочь в гущу подлеска. Объятая страхом, тревогой, вконец сбитая с толку, она понеслась во весь дух, ни на что не обращая внимания, не слышала даже вертолета, пролетевшего вскоре над лесом. Встречи. По болотам, лесам, просекам, гарям смиренно бродят последние дни сентября. Лучистые, легкие, по-летнему теплые, светятся поутру белыми росами. Скоро предзимье. Но в затененных кустарниках все еще зеленые завитки мышиного горошка, малые тройчатки кислицы, неувядшие листья сныти. В лесу благостно, тихо. Лимонным светом облиты лиственницы, их желто-соломенная крона зовет к себе глухарей. Они прилетели рано, с рассветом, шумно усаживались на соснах, долго сторожко осматривались и по одному начали перелетать на лиственницы. Неспешно возятся там, ощипывают хвою и, делая тяжелые перескоки с ветки на ветку, роняют сухие сучья. Медведица пробудилась, встала, зевнула. Могучая птица прямо над ней. Ходит по суку, тянет шею, покеркивает. Заслышав шорохи, гулко всхлопнула, за ней и вся стая слетела. Вышла медведица на тропу, на стародавнюю просеку. Тропа чуть заметна. Наверху полоска с просветом еле видна, кроны смыкаются. С сосны сорвалась нежданно тетерка. Звучно хлопая крыльями, уселась на кедр, вытянула шею, спросила встревоженно: «Кок-кок-кок?» «Обязательно справиться надо. Кто идет? Куда? Зачем?» «Идет Майка в молодые кедрачи шишковать». В развалочку вышла к болоту. Мох пружинит, колышется, ходит волнами, и если постоять на одном месте подольше, выступает вода, постреливает, выбулькивает пузырьками. На кочках много клюквы, но она во многих местах присыпана листочками карликовой березки, багульника. Выгребать мусор мает надолго. Ягоду удобнее брать на муховых частинах. Там она крупная, темная, вся на виду. Зато здесь, на кочках, попадаются лягушки со вспоротым животом. Это готовила запас на зиму норка. Сложила в кучки. Прикончив запасы, медведица поискала еще. Не нашла. Подалась дальше. Тут болото бестравное и без кочек, мох роскошный, сплошь усыпанный ягодой. Лакомиться можно и стоя, и лежа, но долго не пролежишь. Подплывает вода, хлюпает, холодит. Клюква поспела до черноты. Сладкая. Рассыпана поверху, но жевать можно и ту, что спрятана в пушистых головках мха. Если по ним провести лапой, это светлее, кислинки в ней больше. мало видела солнца, да и от заморозков убереглась.